Хочу затеряться и попробовать все сначала. Однако перед этим я хотела бы убить расу. Нет прощения тому, кто ради выгоды просто выкинул жизнь человека, ради призрачной выгоды. Я, конечно, слышала, что кума захотят отомстить, но почему Суна просто отдала меня? Внимание! Место встречи изменено, и я выбрал вблизь кума, вместо камня. Тогда давай взаимную помощь. Шанс заручиться поддержкой сильного шиноби, которая за границей по заданию. Можно этим воспользоваться и при этом привлечь меньше внимания. Хоть и после их двоих начнут искать, как Нукининов. Чего ты хочешь? Ты поможешь мне дойти до страны демонов или когтя, и там мы разойдемся. Ты затеряешься, и моя помощь как джинчурики, будет как раз кстати. А я уйду по своим делам и также затеряюсь. И как мы доберемся туда? Переплыть на своих двоих не получится. Ты, пока что не Нукинин, а я буду под Хинге. Купишь билеты, и мы отплывем до страны Когтя и пешим ходом дойдем до страны демонов. Ну, есть варианты получше? Такой вопрос поставил точку в поиске других бесплодных вариантов. Тогда завтра утром отправимся к пристани. Ты вот так просто доверишься мне? Эмпатия – хорошая штука. Ты эмпат? Это заявление было шоком для Покуры, ибо это объясняет угрозу и такое быстрое доверие к ней. Однако дальше будут проблемы, ибо будет сложно, если не невозможно, скрыть что-то личное. Да, краткие ответы на этом тема была закрыта. Пойдем к моему лагерю, там переночуем. Почему не отель? Дорого и не хочу встречать жабьего Санина. Ясно. Покура и Наруто отправились обратно к лагерю. Теперь есть тот, кто поможет ему быстрее добраться до страны демонов. Место, где он сможет пробудиться и где он переродится и станет сильнее. Завтра утром, шиноби Конохи больше не будут наступать на пятки. Сможет уйти подальше и сорвать с себя цепи преследования. Совсем скоро он сделает новые шаги, но с ними же и новые проблемы, в лице новых чувств и эмоций. Гвоздь уверенности в крышку гроба, поставленной цели, в лице Покуры. Орочимару сама, зачем вы помогли Джинчурике сбежать? Кабута-кун, разве ты не видишь в этом перспективу? Да и просто он также был предан, как и я. Хочу увидеть, к чему приведет его путь. Да и Гиндзюцу не сработало, а идти напрямую против него не получится. Лис не даст нам взять его под контроль. А если и извлекать Кьюби сейчас, то только убьем обоих и Лис станет целым в дочери Хокаге. Так что не получится поиметь с него хоть что-то. Я вас понял, Орочимару сама. Продолжать слежку за ним? Нет, я при слежке за ним почувствовал сенсорную волну на огромном расстоянии. Скорее всего, Лис помогает ему со сканированием местности, иначе такую дальность не объяснить. Понятно. Тогда оставим его в покое, ведь, как вы и сказали, держать под контролем его не получится. А еще эта странная чакра, настолько маленький выброс, но при этом пользоваться им как кунаем или сюрикеном. Возможность создавать из чакры оружие – это очень сильная способность, ведь чакре такими темпами можно придать любую форму. Скорее всего, он еще не развил способность до конца и будет тренироваться в ее использовании и закреплении до автоматизма. Не лучше было бы напасть на него? Кабута-кун, Лис начал помогать ему, а это значит, что попытка забрать его привлечет ненужное внимание. Анбу-канахи были почти везде, и даже я не смог бы долго скрываться при помощи сен-чакры. Ясно, значит, мы его отпустим и будем ждать его возвращения, увы, но да. Я предложу ему силу в виде техник и разных печатей его клана и поставлю свои условия. Глаза клана Учих никто не отменял. Ку-ку-ку-ку. Примечание к части. Завтра будет новая часть ближе к вечеру, надеюсь, не сильно разочаровал новой главой. Приятного дня. Часть 6. Или завещание демона. Примечание к части. Вот и новая часть, надеюсь, вам понравится и приятного дня. Следующее утро, что ничем не отличается от остальных, за исключением одного. Девушка под боком, и она обнимает тебя дрожащими руками. Последние события явно сильно повлияло на нее, бледное лицо, холодный пот и дрожащее тело. Охват у нее сильный, ибо шея Наруто уже нещадно болит, и если ничего не сделать, то до хруста шеи недалеко. Лис же, проснувшись и почувствовав эмоции Наруто, уже ржал на все подсознания и стебал Узумаки по полной, не выбирая слова. А ведь сейчас Наруто задыхается не только от рук сильной кунаичи, но и от смущения и возбуждения из-за женских форм, что сейчас перекрывают кислород и не дают оклематься. Руки и ноги связала Покура своим телом. Наруто просит Лиса дать ему чакру и покрыть ею свое тело. Лис после 2 минут и почти умершим от недостатка воздуха Узумаки Все же дал ему чакры, и тот покрыл ею свое тело. Звук шипения и резко проснувшаяся Пакура стала результатом, которого Наруто было жизненно необходимо. Девушка же, поняв, что спала со своим спасителем в обнимку, сразу попросила прощения с небольшим поклоном. «Прости, я не знаю, как так получилось», сразу поклонившись наполовину и сразу отправившись проверять местность. Но Наруто оборвал ее планы. «Стой, ты кунаичи или малолетняя девчонка? Ну мне 15, а уже герой Сунагакури». Точка, поставленная этим вопросом, отрезвила ее разум, и она вновь с красным лицом промямлила что-то про извинения и, решив уточнить план, подошла к Наруто. «Скоро выдвинемся в путь, так не терпится покинуть эти места, да, тогда убираем следы кемпинга и выдвигаемся». Через 5 минут Наруто и Пакура выдвинулись в путь на восток, в сторону пристани. Однако Наруто хотел поставить Коноху невыгодное положение с Суной, поймав мертвого Анбу, что решил в одиночку прочесать местность в одиночку и добить демона раз и навсегда. Однако помощь в лице Пакуры и чакры леса очень хорошо помогли, и план по направлению тумана и Суны на Коноху на политической арене – лишь вопрос времени. Хитаита остался на месте битвы с Шиноби Тумана, и как только они надут знак листа, то тут же доложат об этом Мизукаге, а там и до обвинения в сторону Коноху недалеко. Пути Пакура осматривалась и держала кунай наготове. Предательство любимой деревни, словно кол в сердце. Родные земли, все хорошие воспоминания, вся ее жизнь в рядах Шиноби Суны. Каге ее родной деревни продал ее ради призрачного мира. Свиток, что она открыла, и вправду был о мире между песком и туманом, но условие – захват Пакуры из-за ее генома. Сразу понятно, что ее хотели не только обесчестить, но и использовать для разведения армии с геномом жара для тумана. Такое откровение из свитка сильно ударило по девушке, и теперь решение по отправке в страну демонов стало выглядеть хорошей отправной точкой на пути к лучшей жизни. Добравшись до пристани, Наруто, применив хинги Шиноби Суны, совместно с Пакурой, которая сразу поморщилась от вида маскировки Джинчурики, сразу отправились к торговцу билетов. Найдя пожилого мужчину с треуголкой на голове, Наруто с Пакурой под видом задания от Суны взяли билеты до страны Когтя. Пожилому мужчине по имени Хора было неважно, по каким причинам Шиноби Суны решили обойти весь свет и отправиться таким маршрутом в страну Когтя, поэтому без лишних вопросов продает билеты и говорит, что наши герои выбрали опасное место для отправки. На что Наруто под хинги говорит, что это не его дело и задание, есть задание и выполнить его наш долг перед деревней. Пакура же молча кивает головой в знак согласия. Ей противно осознавать, что родная деревня просто отдала ее на потеху и развлечение туману, ради выгоды. Найдя нужный корабль, при этом обойдя прибывших шиноби Коноху в жилетах джонинов, наши герои поднялись на борт и благополучно отплыли от берега, под громкий гул пришедших людей, что провожали своих мужей и детей в приятное и безопасное плавание. Наруто с Пакурой, придя в свою каюту, сразу расселись по кроватям, что сильно обрадовало Узумаки, ведь спать на листве, соломе и ветках очень неприятно. Пакура же облегченно выдохнула и улеглась на своей кровати, попутно сняв бандану Суны, с диким желанием выкинуть его куда подальше. Однако надо сохранить образ до конца пребывания на корабле и не отсвечивать постоянно на палубе, и особо на расспросы не отвечать. Молчание повисло в каюте сразу, как только оба путника разлеглись, приступили к отдыху. Наруто заснул спустя 5 минут после того, как он лег в кровать. Пакура же осталась на стороже, охраняя сон ее напарника. Но вот вопросы, что появились у нее в голове, не давали ей покоя. Пов Пакура, почему он так резко отреагировал на имя Кушины Узумаки? Он также является Джинчурики. Он сам является Узумаки. Так откуда такая реакция? Я слышала, что сын Яндэми Хокаге исчез бесследно или, что он мертв. Может, он убил носителя леса и забрал его имя, чтобы скрыть свое происхождение? Нет, это бред, возраст совпадает с возрастом сына 4-го. Значит, он сбежал из Коноху. Но как, не может же быть такого, чтобы его так просто отпустили из деревни? Ему кто-то помог, но зачем тогда ему нужно было бы в страну демонов? Неужели ради безопасности нужно идти так далеко? Как так получилось? Слишком мало информации, а единственное, что я знаю, этот Наруто Узумаки, сын 4-го Хокаге. Но зачем ему уходить из деревни? Разве с Ханой нами Казбзи не относятся с уважением и почитанием? Разве с ним обращались хуже? Надо будет разузнать об этом побольше. А сейчас, сидеть на стреме и в нужный момент разбудить этого Узумаки. Йенпов Пакура. Вот уже проходит 4 день плавания, штурман оповещает о земле прямо по курсу. Люди в спешке начинают все приготовления к причаливанию и стыковке корабля. Вот паруса начинают сворачивать. Весла по бокам корабля вышли и под дружный хор начали грести до берега. Вся команда, словно единый организм, плыли по течению и всегда знали свою задачу. Еда на время плавания была сносной, не хорошей, не плохой, чего вполне хватило для проживания на этом корабле. Еще немного провизии у Наруто осталось, но вот следующие изменения вызывали опасения. Волосы Узумаки из алого понемногу начали сидеть и окрашиваться в белый, словно снег, цвет. На вопрос, почему так случилось, Наруто понемногу, но догадывался, что силы отвергилия возымели побочный эффект. Так как часть души и сил демона перешла к Узумаки, то и изменения свое временные. Выносливость стала более ощутима, количество чакры выросло, но появилось и что-то новое. Зайдя в подсознание на время плавания, Наруто заметил, что трубы, олицетворяющие его каналы чакры, стали больше и обзавелись парой новых ответвлений. По ответвлениям, словно новая для него энергия, растекалась так же, как и чакра, но ее цвет и ощущения были другими. Она словно чем-то похожа на чакру леса, но не пыталась сожрать или захватить тело Узумаки. Она пробуждала ярость, которую можно контролировать, но в то же время еще слаба и не представляет особой угрозы для жизни. В любом случае, эта энергия влияет на Наруто положительно и ни дискомфорта от нее, не считая небольших покалываний в СЦЧ, не создавала. Лис же тоже был удивлен, он видел многое, но это явление также подействовало на него положительно. Однако на этом сюрпризы не закончились. Печать, что держит лиса в заточении, по маленьким осколкам ломалась, и небольшие объемы чакры Биджу начали просачиваться в СЦЧ Наруто. Лис воспользовался этим и начал расширять каналы Узумаки, тем самым повышая контроль над чакрой носителя демона леса. И вот осталось только сбросить якорь и поставить дорожку для выгрузки товара из корабля. Наша компания, являясь шиноби, просто спрыгнула на причал и, показав билет, прошли пункт проверки. Страна Когтя, территория, где воины когтей и клыков враждуют друг с другом, из-за конфликтов старых пердунов. Но что можно ожидать от этих маразматиков, кроме любви к напиткам и женщинам? Ответ удивляет, но такова правда. Серия новелл старого извращенца под названием «Приди, приди, рай». Всего какие-то книги разожгли эту кровавую комедию, где в центре всего лежит злосчастная книга жабьего старпера Джирая, жабий санин с горы Мьюбаку. Один из великой тройки, участвовавшая в миссии в стране дождя на Второй мировой войне шиноби и сразившийся с Ханзо Саламандрой, противником которого и была великая тройка санинов. Сейчас же Джирая направляется в страну Когтя для получения в кавычках информации. Однако хлопок и белый дым говорят о призыве жабы, во рту которой находилась записка и свиток с заданием от Хокаге. Заданий было два. Во-первых, помощь с прекращением войны между страной Когтя и Клыка. Это задание для Джирая является самой простой задачей, ведь его книга почти написана и скоро будет опубликована. Однако до публикации еще 2 месяца, чего вполне хватит для примирения двух дайме. Во-вторых, задание ранга С – найти Узумаки Наруто или его тело. Второе задание повергло Санина в шок, однако это только начало. Минато также пишет, что вероятность того, что Орочимару замешан в похищении Наруто или его тела, ради генов Узумаки, так как Кушина не ставила защиту на гены Узумаки, дабы они никому не достались. Вариант с извлечением и использованием силы демона леса также рассматривается. Все отчеты и дополнительная информация прилагаются в печати из свитка. Джирая в немом шоке смотрел в свиток и не мог поверить, что его старый друг зайдет так далеко, ради своих исследований и жажды силы. Не став дальше читать свиток, что принесла ему жаба посыльный, он отправился выполнять первое задание в стране Когтя и Клыка, а именно помирить двух старперов и сразу отправиться на поиски Наруто. Путь будет долгим и изнуряющим, но ради крестника, которого он не уберег, он готов пробежать хоть весь мир ради него. Видя его стремления и достижения, вера в мальчика только крепла с каждой встречей. Однако змей захотел слишком много, и за это он поплатится сполна. Придя в отель, он сразу поднялся на свой номер, попутно думая, как побыстрее закончить книгу, не упав лицом в грязь. Ведь эти двое стариков знают его произведения наизусть, и явно заметят облаву и халтуру в концовке. Однако жизнь крестника под сильной угрозой, и только этого уже достаточно, чтобы придать Джирае мотивацию и силы на написание книги. «Просто потерпи, Наруто, я вырву тебя из лап этого змееныша». Прошел второй день, и вот книга закончена и расписана по всем стандартам великого извращенца. Личная подпись самого Джирае, и можно отправлять книгу от имени Дайми Страны Когтя прямиком на золотую каемку соперника и врага Дайми Страны Клыков. Выполнение задания – лишь вопрос времени. Сразу найдя ниндзя-доставщика и оплатив посылку, Джирае хотел отправиться к пристани, но по пути он наткнулся на Шиноби Суны, а именно на неизвестного Джонина и Шокута Нопакуру, явно заметив, что они прибыли со стороны горячих источников. Санин решил посмотреть, зачем они проделали такой путь через весь континент, при том, что они могли отправиться сразу от страны песка или камня. По подслушанному разговору этих двоих, Джирае понял, что они прибыли сюда сразу с другого задания. Свиток с договором о мире между Суной и Туманом, последующие послания через призыв и отбытие через горячие источники. Джирае этой информации было достаточно, а значит, пора искать корабль до страны огня, где Наруто ощутили в последний раз. Найдя и купив билет у продавца, Джирае отправился к обеду обратно в сторону страны огня, чтобы начать поиски крестника, на которого Санин возложил большие надежды. «Только попадись мне, Орочимару, сдеру с тебя все шкуры, что у тебя есть». С этими словами, корабль с жабьим отшельником на борту отплыл от берега и отправился с провизией и ресурсами в страну огня. «Наруто!» Лис прокричал это, будто они попали в логово хищника. «Что такое, Шуба?» Ехидство все же проскочило в слова Узумаки. «Не время для этого. Твой крестный возле порта». К тому времени, в кавычках, пара из Суны уже спрыгнула с корабля и приземлились на берег. «А раньше нельзя было сказать, стой, Пакура!» Сказал Наруто и сразу обратился к Пакуре. Та на него посмотрела с немым вопросом, но вместо этого он лишь еле заметно кивнул в сторону белобрысого старика с большим свитком на спине из банданы, на котором была кандзи масло. Понятно. Пакура сразу стала серьезной и захотела как-то оправдать путешествие по миру и переправу со стороны источников. Идея пришла сама по себе. «Гин, ты не забыл, зачем мы здесь?» Наруто понял, что это обращение было адресовано ему, и уловил мысль, ответил: «Ты меня за тупого не держи. Мы только с миссией по мирному договору хотели вернуться, а тут уже новое выдали. Хорош жаловаться, и не забывай, кто главный на этом задании». «Да, да, я понял». Тут же прилетает удар в бок, но Хинге не развеивается. «Хай, Пакура-сан». Хоть Наруто и не нравилась такая перспектива, однако попасться на глаза Джирае означает, что все труды будут впустую. 2 недели побега в страну демонов и вот так все потерять не входило ни в планы Наруто, ни Пакуры. «Вот и отлично, найдем отель и переночуем там. На задание выдвигаемся завтра в обед». «Все понятно?» Холодным, бесстрастным и взаправду уставшим голосом скомандовала для вида Пакура. «Хай, Пакура-сан», — ответил в кавычках Суновец. После еще минут 30 пустой болтовни ни о чем, Лис с облегчением сказал, что Джирае отстал от них и можно выдвигаться в страну демонов. Однако Лиса насторожила одна деталь. Энергия внутри Наруто начала двигаться и с каждым разом все быстрее и быстрее. По мере приближения к границе, эта энергия только быстрее двигалась и останавливаться не собиралась. «Наруто, энергия, что появилась в твоем теле, ускоряется по каналам чакры, но при этом никак не мешает самой чакре нормально циркулировать по твоей эсцече. Новость, что новообретенная сила так странно себя ведет», насторожила Узумаки, и тот спросил: «Хочешь сказать, что энергия не мешает мне использовать чакру, но по мере приближения к границе только ускоряет свой поток?» Наруто примерно мог догадаться, почему. Однако нужно посоветоваться с Лисом насчет этого явления. «Помнишь, ты рассказывал про Вергилия? Так вот, мне кажется, что Ямато где-то в стране демонов, но где конкретно сказать сложно. Наконец-то хорошие новости. Будешь говорить мне, когда я собьюсь с курса?» «Хорошо, а вот это ты резко вежливым стал. Ладно, великий демон Лис поможет тебе в твоих поисках». Самовлюбленность Лиса всегда вызывала негодование у Наруто, но тот отмахивался вечным одиночеством и тем, что он один такой красивый и сильный. Однако вернемся к разговору об другом демоне. Флэшбэк. «Лис», — позвал Наруто своего сожителя. «Чего тебе?» Высокомерие чувствовалось в вопросе отчетливее, чем при объявлении с крыши резиденции Хокаге. Помнишь, ты спрашивал, как я выжил? Лис тут же вспомнил, что Наруто все еще человек и жить с дырой в груди после остановки сердца, все равно встал и ожил, как ни в чем не бывало. Да помню, тогда рассказывай, как ты выжил, после удара в сердце. Интерес лиса, одно из самых страшных явлений в этом мире, и пока он не узнает ответ, то от Джинчурики не отстанет. Знаешь демона по имени Вергилий, челюсть в пол, глаза на вылет, именно такое сейчас у лиса выражение лица. Откуда ты знаешь это имя? Лис был в шоке. Демон, с которым он разговаривал во время каждого перерождения и имеющий нелегкую судьбу, ныне покоившегося в мире мертвых и обреченный на вечное одиночество, вдруг упоминается каким-то мальчишкой. Я встретил его в чистом мире, он предложил мне взять часть его души и силы, после чего найти его меч и продолжить жить ради его жертвы. Сейчас же, судя по полученным от Вергилия Сенсея знаниями, то Ямато должен быть где-то в стране демонов. Однако там не только Ямато, осколки некого спорды и мятежника. Я не смог впитать все знания Сенсея, но чувство, что они могут пригодиться очень сильно. Ты знаешь что-нибудь про эти осколки? Во-первых, не осколки, а рукояти легендарных мечей. Во-вторых, эти сломанные мечи все еще обладают большой мощью. Если найти им применение, то все эти три меча будут тебе незаменимыми партнерами в любой схватке. Ямато же будет твоим основным оружием, и все, что я знаю про эту катану, так это то, что она способна резать само пространство. А также это оружие не любит, когда ее не полируют. В смысле, оно живое? Последнее предложение лиса удивило Наруто, но в ступор не ввела. Да, насколько я знаю, разговаривать не может, но вот мстить она за неуважение к себе. Будь здоров, лис. Вспоминая один из разговоров с Вергилием, сразу почувствовал табун мурашек, когда увидел последствия плохого обращения с ней каким-то смельчаком из тумана, что решил просто использовать ее для отражения атаки, слишком небрежным способом, просто отразить удар боковой частью клинка и выкинуть в сторону, назвав «мусором». Тогда она открыла разлом и засосала его в межпространство, где он, медленно задыхаясь, умирал со страхом в глазах от всего ужаса, что он увидел там, за время своего путешествия. А там есть, на что посмотреть. Судя по тому, что ты сказал, то мне придется завоевать ее доверие. Такой исход отчасти нравился Наруто, но и немного пугал. Ведь если без уважения и дружелюбия отнестись к ней, то месть ее будет поистине страшной. Еще не передумал идти за ней, мне то как-то все равно. Но вот, что случится, будь ты недальновидным человеком без нужных ей качеств, то даже подумать страшно об исходе всего путешествия. Нет, и не подумаю. Я должен найти Ямато, иначе все, ради чего я сюда добирался, будет бессмысленной прогулкой по миру. Тогда желаю удачи завоевать ее доверие, когда найдем, только меня не убей вместе с Покурой. Я понял тебя, лис. Йенфлашбацк. Нам направо. Нет, чуть левее. Чуть севернее. Да вот так, прямо. Нет, стой. Кажется, нам на восток, чуть южнее. Лис, мать твою, мы правильно идем, или нет? Ты во мне сомневаешься. Вместо этого нормально бы башкой крутил и направление правильно понимал бы. Сейчас прямо и налево. Молча пройдя по нужному направлению, Наруто наткнулся на храм, из которого так и веяло смертью и ужасом. Узумаки посмотрел на свою спутницу, и та с дрожащими ногами и расширенными глазами смотрела на здание перед ней. Что-то в ней кричало бежать и не оборачиваться, но рука Наруто немного успокоила ее. «Я не держу тебя здесь. Если хочешь уйти, то милости прошу». Такие слова еще немного успокоили обладательницу генома, но вместо побега она осталась и спросила. «Не против, если я подожду тебя здесь? Думаю, лучше будет побыть здесь на случай непрошенных гостей». Страх в ее голосе не скрылся от Узумаки, но тот не стал ее корить за это. «Если тебе страшно, то так и скажи. Я пойду один. Жди меня здесь, я скоро». После этих слов Наруто подошел к большим исписанным каменным воротам и с силой попытался толкнуть их. Ворота ли немного сдвинулись, но после обратно закрылись, аннулируя его старания. Тут идею подал лис. «Попробуй использовать эту энергию, что ты получил от Вергилия». Идея была хорошей. Закрыв глаза и сконцентрировавшись на энергии внутри себя, Наруто направил ее в свои руки, однако результат немного иной. Не успев коснуться ворот, Наруто услышал, как что-то каменное елозит по полу и не прогадал. Ворота, у которых стоял Узумаки, медленно открывались, как бы приглашая гостя внутрь. Зайдя, Наруто увидел три гроба, которые лежали под статуями демонов. В одной из них был большой красный кристалл в форме звезды в районе груди, от которого исходит ярко-багровый свет. Голова его была с рогами, что были направлены вверх с небольшим уклоном назад, что якобы показывает его статус как того, кто стоит выше по иерархии, следовательно, сильнее. Вторая же статуя изображала человека с глазами, похожими на звериный зрачок. За его спиной были подобия крыльев, но с когтистыми руками на концах этих крыльев. По сравнению с остальными, она была больше похожа на человека, нежели остальные трое. Третья статуя была похожа на первую, но сияла синим светом. Рога на голове были словно обрублены, а вместо них словно исходило пламя синего цвета. С руками была похожая история, но вместо отростков, рогов или чего-то похожего, было что-то вроде наручей, что обвивали его руки, и из которых также сочилось пламя, изображая крылья. Поняв, что ему нужна именно его статуя, Наруто подошел к гробу у ног третьей статуи и открыл его. Там лежало тело в синем плаще и пластинчатых доспехах. Сразу поняв, кому принадлежит это тело, Наруто хотел уже поклониться и закрыть гроб, но увидев ножны для катаны, сразу вспомнил, что здесь должен был быть Ямато, однако на месте меча не было. Прежде чем закрыть гроб, Узумаки взял ножны и начал осматриваться. Найдя только горы сгнивших трупов, что пришли сюда за мечами, Наруто уже хотел обратиться к лису, но тот опередил его. «Наруто, посмотрим, может, в этой горе трупов и лежит Ямато. Либо она где среди них, либо надо как-то ее позвать. Только второй вариант, чур без меня. Я понял тебя, а насчет того, что я тебя сдам, можешь не беспокоиться». И ехидный оскал появился на лице Наруто. Ему было интересно, как отреагирует лис на появление Ямато. Только не она, все что угодно, но не это страшилище в форме клинка. «Прошу молчи, что ты мой Джинчурики, не хочу даже быть с ней рядом. Посмотрим, как пойдет». В следующие пару минут Наруто обыскивал всю гробницу, но ничего не нашел. Подумав о втором варианте, он решил сконцентрировать энергию в своем теле и сделать ее выброс, мысленно назвав ее имя. Не ожидая этого, ножны катаны вдруг потяжелели, и Наруто открыл глаза. Оказывается, Ямато была в статуе Вергилия, а именно в груди. Решившись сделать задуманное, Узумаки схватился за рукоять клинка и медленно начал вытаскивать Ямато из ножен. Как только Наруто вытащил ее, то энергия огромным потоком устремилась в держателя меча, насыщая и меняя цвет его чакры, попутно сливая ее воедино. Чакра и энергия, окончательно смешавшись, перестали давить на парня, и тот открыл глаза. Первым, что заметил Узумаки, так это его волосы, что полностью окрасились в белый цвет, а их длина дошла до лопаток, но они все так же были ежиком. Осмотрев себя с головы до ног, Наруто был удивлен. Его одежда теперь была похожа на одежду его сенсея, за исключением цвета, ведь вместо синего цвета его плащ был фиолетового, а на спине герб клана Узумаки. Железные наручи и кожаные перчатки с железно-пластиной на каждой. Сандалии сменились сапогами с железным носиком и расписными узорами в виде заплетающихся и шипастых роз. Сам плащ был Наруто до голени, с разделением, что начинался от таза и также мог быть закреплен заклепкой по обе стороны. Четыре места под свитки на спине, с возможностью соединиться в две секции под свитки побольше. «Назови свое имя, человек». Низкий, но женский и мелодичный голос раздался в голове Наруто. Однако наслаждаться эхом в голове наслаждаться некогда. «Мое имя Наруто Узумаки, я прибыл за тобой по завещанию Вергилия Сенсея». Такой ответ от Узумаки удивил Ямато, но быстро отрезвев спросила: «Вергилия, неужто он жив?» Это был очевидный вопрос, но задан он был с надеждой и волнением за своего предыдущего хозяина. Увы, но судьба плохой шутник. «Нет, я встретил Вергилия Сенсея в мире мертвых. Он спас меня от уничтожения моей души и отдал мне указание найти тебя, передав свою часть своих знаний вместе с твоим примерным местонахождением». Ямато была расстроена, узнав такое, но услышав, что Вергилий отдал ему часть своей души, силы и знаний, то сразу поняла, о ком говорил ее хозяин. «Значит, вот, о ком вы мне говорили, Вергилий, сама. Я согласна быть твоим оружием и верным напарником, только при условии, что ты никогда не свернешь со своего пути. Покажи мне свою решимость и мотивацию, и только тогда я приму тебя как нового хозяина. Я готов на все, чтобы заслужить твое доверие, Ямато-чан». Ямато немного смутило такое обращение, но оно также говорит об уважении к ней, что ей сильно понравилось. Тогда, следующие пару часов, Наруто пробыл в мире иллюзий, где подвергался самым разным психологическим пыткам, от признания родителей в детстве, до сыппуку Ханы, что со слезами на глазах умоляла простить ее и родителей взамен на собственную жизнь. Но Наруто был непреклонен до самого конца. Он понимал, что если идешь к своей цели, то сворачивать с пути нельзя, как бы ты ни хотел, чтобы все было иначе. Но путь уже проложен и сила уже в его руках. Научись ею пользоваться и иди вперед, к своей цели. Что же, Наруто Узумаки, я принимаю тебя как ученика Вергилия и как достойного хозяина моего. Не посрами честь своего учителя и моего предыдущего хозяина. Да будет тверда твоя рука и да будет твой дух несломим. Носи с честью его меч и всем свою силу. Клянусь своей честью, именем и душой, что нет преград непосильные мне. Я ношу меч и волю своего учителя, не смея свернуть с намеченного пути, того, кто спас меня и направил по жизненному пути моему. Да будет мир, во всем мире, в чистом мире. Вергилий, лежа под деревом, наслаждался тишиной, легким ветром и теплом солнца, попутно думая, куда приведет Наруто его путь. Но тут происходит всплеск части его силы и слияние с Узумаки, тем самым порождая нового демона-полукровку. Сила, что вскоре сможет соперничать с силой самого Вергилия, а может и с самим Спардой. Я чувствую, что ты наконец отыскал Ямато. В том, что ты смог бы заслужить ее доверие, было без сомнений. Теперь мое наследие и незаконченное дело, я оставлю на тебя. Скоро, ты сможешь обуздать свою силу. Наша встреча, не за горами и совсем скоро я отдам тебе все твое наследие, что ты заберешь заслуженно. Примечание к части. Спасибо за поддержку, отзывы и ждуны. Надеюсь, вам нравятся мои труды и старания не впустую. Спасибо всем и удачи в делах. Часть 7. Или презрение, ныне покойных. Примечание к части. Вот и новая часть. Каюсь грешен, выкладывать так поздно. Но у всего есть причины. А сейчас, приятного чтения. Наруто пробудился. Мощь переполняет каждую клеточку его тела. Катана, что способна разрезать пространство, сейчас в руках его. Место, где прах учителя породил наследника своего, нового демона, нового разделителя баланса, что силой своей спасет этот мир, либо уничтожит его, построив на его костях и прахе, новый. Наруто Узумаки, мать которого незаслуженно носит фамилию великого клана, осмотрел Ямато, чья красота, грация и заточка, затмит любой другой клинок, но рассматривать ее долго, не получится. Наруто, осмотри остальные гробы и забери рукояти остальных мечей. Я чувствую, что они еще здесь, сказала Ямато. Но зачем забирать их? Они же сломанные. А, стоп, Лис говорил, что если найти им применение, то они будут полезны в бою. Сразу в подсознании был услышан смачный шлепок лапой. Это Лис ударил себя по морде и уже начал орать, что Наруто предатель чертов, сдавший его Ямато. Лис, ау. Так вот чья чакра в этой печати. Хаем-хаем-хаем-хаем. Тихий смех, что не означает ничего хорошего, заставило Кьюби с титаническим усилием начал думать, как спастись от той, кто может отрезать ему хвосты и не поскупиться покидать его по стенкам подсознания. Последний раз, когда Лис говорил с Ямато, тот назвал ее ножиком для бритья конской гривы, за что он скорее всего будет терпеть всю мощь ее злопамятства. Наруто мать вашу, за что? Нет, стой, Ямато, я не хотел, мы были в пылу конфликта. Ну пощади, прошу, нет, нет, стой, только не хвосты, прошу. Налысо побрей, но хвосты не трогай. Ки-а-а-а-ха-ха, оборву-ка я связь, на время их перепалки. Покойся с миром, девятихвостых демон Лис. Мысленно поклонившись и извинившись за просчет, Узумаки ушел забирать с остальных гробов другие мечи, или то, что от них осталось. В первом гробу лежала рукоять, напоминающая скелет, из глаз черепа торчали подобие рогов, а гарды меча были в виде костей, но они были сложены ближе к ребрам скелета этого меча. Сам клинок был обломан почти у основания ребер, где остались осколки острия, однако этого хватит для убийства и самообороны. Во втором гробу был клинок, что напоминал европейский меч, короткий меч, однако тупые трещины на 1-3 от гарды говорят, что меч тоже был сломан и был оставлен в этом гробу, как дань уважения к этому демону. Выйдя из гробницы, что Наруто ошибочно считал храмом, Узумаки встретил Пакуру с дрожащими ногами и бледным лицом. Выяснять, по какой причине она в таком состоянии, не интересует Наруто, да и додуматься можно, ведь такой сильный всплеск чакры и крики боли на всю ближайшую округу не внушают ничего хорошего. Увидя Узумаки, Покура, с еле остающимся сознанием в теле, хотела спросить, что это черт возьми было. Я пробудил себя и свои силы, что закреплено у меня по бокам, обломки мечей, погибших демонов. Я пока и сам о них не знаю толком, позже расспрошу знакомого мне четвероногого напарника. Лиса, да, правда он сейчас в попытках выжить против Ямато, что отрывается на нем по полной, но убивать его не будет. Понятно. А что с твоим внешним видом? А ты глаза потеряла, пока была снаружи? Ладно, это одежда и снаряжение я получил от Ямато, после того как нашел ее и доказал, что достоин ее. Ее, ага, Ямато живое оружие, что способно самостоятельно выкинуть тебя в ад или нашинковать тебя, получше любой мясорубки. Ясно. И куда мы теперь пойдем? Такой вопрос был уместен. Если бы не одно но, зачем ей идти с Наруто, когда она уже может идти на все четыре стороны? У нас вроде был уговор, что как только мы доходим до страны демонов, то можем расходиться на все четыре стороны. Что же теперь изменилось? Можно я пойду с тобой? Не знаешь куда податься? Да, работать где-то как обычный человек мне вряд ли дадут, да и привычная жизнь шиноби дает о себе знать. Геном жара долго скрывать хоть и получится, но рано или поздно обо мне узнают. А если все и получится, то все равно душа будет просить битв и сражений в качестве ниндзя. Ясно. Тогда идем. Найдем место, где можно осесть. Страна демонов. Место, где спокойствие и мирная жизнь. Лишь миф и сказки. Будут тебе сражения и стычки. Да и в компании. Проще и привычнее. В таком случае, куда пойдем? Честно не знаю, но в небольшом отдалении, в стороне кустов и деревьев, слышен звук, словно кто-то хочет пройти к гробнице. Этим гостем оказался парень в больших и круглых очках с банданой деревни Звука на Любу. В руке у него был свиток, черного цвета и фиолетовой лентой. Но не это главная деталь сие образа. На свитке был герб клана Узумаки Сканбзифуин, показывающая, что свиток в руке незнакомца – это печати клана Узумаки, с кровавой печатью, и открыть ее может лишь истинный Узумаки. «Кто ты?» – обнажая Ямато, сказал Наруто. «Мое имя Якуши Кабуто, можно просто Кабуто. Прислужник и ученик Орочимару, что еле держался от ауры, исходящей от Ямато и самого Узумаки, но на удивление говорил спокойно и не подавал признаков страха и желания убежать. Сказывается жизненный опыт, что уже оставил отпечаток, нечто подобного по силе, но не по качеству. И что ты здесь забыл, Кабуто?» Наруто, не зная его и не видя раньше, но как-то отблескивая в воспоминаниях из Конохи, все равно настораживается и готовится к бою. Ямато же поняла все без слов и уже готовая разделить недоброжелателя на двое. «Я прибыл сюда без злого умысла. Я здесь, чтобы предложить тебе одну сделку». Кабуто все еще не понимал, откуда такая мощная и вездесущая аура могла взяться у такого мальчишки, как Наруто. Одержался он уже на честном слове. «Лис, Алла, Лис, да что тебе, стукач хренов, я сейчас хвосты свои обратно приживляю. Не сдал бы ты меня при Ямато, то не пришлось бы отбиваться и пытаться смягчить свои страдания из-за того случая. Хватит бурчать, лисенок, лучше посмотри, врет человек перед нами или нет». Ямато уже отыгралась на лисе по полной, ибо под конец тот уже умолял простить его и обещал, что забудет, как скверно словить и обзывать других из-за своей гордыни. Ну а что он сказал? «Мои хвостики», — последнее было ворчанием, показывающее отчаяние и искупление, на что Ямато демонстративно хмыкнула. «Повтори свой вопрос», — почти приказным тоном сказал Наруто. «Я сказал, что прибыл сюда без злого умысла, но с интересной сделкой для тебя», — повторил Кабуто. «Ничего негативного я не почувствовал», — сказал лис, после проверки эмпатии. «И что за сделка, и что я получу взамен?» — спросил Наруто. «Силу твоего клана, техники и печати Узумаки, взамен на глаза». «Какие глаза? Бейкуган, Шаринган, или что-то другое, о чем я не знаю?» Второй вариант попал прямо в точку. «Шаринган клана Учиха, но не просто вырвать глаза, а привести живого Учиха. Что с ним мы будем делать, уже наше дело», — ответил Кабуто. Лис же сразу заявил, что в убийстве Учих он поможет. Однако поимку пусть организовывают и воплощают сами. Что же до Наруто, то отдать одного Учиху взамен на ценности его клана выглядит привлекательно, но клюнуть вот так сразу Узумаки не хотел. «В чем подвох? Ставить на себе, Покуре или лисе ваши эксперименты я не позволю. А про то, чтобы отдавать лиса, я и подавно отказываюсь. Если именно этого вы хотите, то можешь готовиться к побегу». Такой ответ удивил Кабуто, Но тот, сразу взяв себя в руки, хотел ответить. Только вот новое лицо, с фиолетовыми отметинами вокруг глаз и звериным зрачком, решил ответить самостоятельно, дабы заручиться поддержкой Наруто. «Незачем так волноваться, Наруто-кун», — сказал Рачимару, в надежде увидеть удивление в глазах маленького мальчика, но увидел лишь решимость и еще большее предупреждение, о том еще одна попытка, может стать последней. «Мне незачем волноваться по этому поводу, змейка. Я поставил свое условие и не собираюсь отдавать лиса, Покуру или себя на опыты. К тому же, ты плохо скрываешь свои эмоции, а обнаружить тебя – был лишь вопрос времени». Орочимару искренне удивлен такому повороту событий, и, решив все же оставить все как есть, соглашается на условия Узумаки. «Тогда я даю слово, что Покура, ты и лис, будете неприкосновенны и условия сделки будут соблюдены». Все же змей понимает, что эмпатия – это непроходимая стена, которую при разговоре невозможно обойти. «Я подумаю над твоим предложением, однако заруби себе на носу. Соски я отдавать тебе не буду». Даже находясь вдали от своего друга, Наруто понимал, что за добро надо платить той же монетой. «Я и не собирался его трогать. Слишком юн, да и мангёкё у него нету. Мне нужен будет любой Учиха, что развил свои глаза до продвинутого уровня. Змей хочет силу себе, взамен на силу другому. Равноценный для Узумаки обмен был бы как раз кстати, учитывая, что Орочимару сможет скрыть их на нужное ему время, пока он тренируется и осваивает свое наследие. Через день в порту страны Когтя. Незачем так долго оттягивать наше здесь пребывание, а если учесть, что мы уже изрядно пошумели, то оправляться будет лучше в ближайшее время. Опять в бега, вынес вердикт Наруто и проговорил последнее с голом, полного усталости из-за беготни из места в место. «Тогда будь готов, Узумаки Наруто, ведь у меня есть свой корабль, на котором мы можем отплыть уже сегодня». Довольный себе змей решил также не продлевать свое пребывание на этом месте и подогнал масло в огонь интереса Узумаки, дабы уйти из этого скучного, по его мнению, места. «Веди, змей, но знай, я смогу постоять за себя и буду следить за каждым твоим движением». Голос Наруто был предельно серьезен и не выражал доброжелательности по отношению к змею. «Вот и отлично, следуйте за нами», — сказал Рачимару и прыгнул на ветку дерева, в сторону запада. Добежав по верхним путям к скалистому берегу, компания из четырех человек, не считая Ямато и Лиса, увидела небольшой корабль, на котором поместится экипаж из шести лиц. Орочимару, Кабуто, Покура и Наруто прыгнули на палубу, и змей при помощи печати отшвартовал корабль, что был прикреплен к ближайшему валуну фуином, похожим на веревки. Плыть до страны снега потребовалось три дня, из-за легкого и маневренного корабля, что для быстрой переправы были в самый раз. Отплыв в неизвестную пещеру и открыв массивные двери, похожие на две половники неподвижной скалы, корабль с пассажирами на борту заплыл внутрь, а две скалы с характерным звуком захлопнулись, оставляя наших героев в кромешной тьме. Долго во тьме сидеть не пришлось, ведь в следующие пару секунд по всему залу загорелись факелы, освещая все, что было в этом помещении, от самых темных углов до самого дна воды, на которой стоял уже пришвартованный фуином корабль. «Нам нужно в Отагакуре. Я запланировал напасть на Коноху во время экзамена на Чунина. Надеюсь, ты в курсе про это, Наруто-кун. А теперь скажи, откуда мне было знать об этом, когда я даже Гинином не успел стать? Прости, совсем забыл, что тебе проткнули грудь этой дрянью. Откуда ты про это знаешь?» — сказал Наруто, уже держа Ямато у горла Санина. «Впечатляющая скорость, Наруто-кун. Но...» В следующую секунду Наруто почувствовал холод железа на своем горле, и Узумаки пришлось умерить свой пыл. «Я быстрее, ку-ку-ку». Довольный Орочимару, смотря как Наруто успокаивается, убирает Кусанаги обратно в рот и продолжает. «А вот откуда я знаю про тот случай, то именно я тебе помог сбежать от Минато и его Анбу». Такое откровение удивило Наруто, ведь именно Орочимару спас его от преследования и стер следы, что могли направить по следу умирающего, как они считали, Узумаки. «Лис, он не врет?» — спросил Наруто у своей Шизы. Удивлен, но нет, лжи и негатива в его словах нету, — ответил ему Лис. «Тогда я обязан отблагодарить тебя за спасение моей шкуры, змей. Я также готов выполнять поручение, что ты мне выдашь, но условия нарушать не позволю». Именно этого и хотел Орочимару, наемного, но все же подчиненного ему, демона, что ради силы, готов брать поручения и выполнять их взамен на помощь, предоставленную в нужный момент. «Договорились, Наруто-кун, А теперь пора отправляться в Отто. Там-то мы и осядем до нападения на лист. Ку-ку-ку-ку. Оскалился и посмеялся под конец, змей. Что же, пора осваивать свои силы и крепиться для выполнения своей цели. А пока что, будем следовать сделке. Пока Наруто и Пакура уходили в Оттогакурё, в Конохе обсуждались планы по поиску, и в крайнем случае устранения Джинчурики, во избежание проблем от других деревень, что могут надавить, пока нету их оружия. Итак, Минато, хочешь сказать, что ты упустил оружие деревни из своих лап, всего за каких-то 5-6 часов? Спросил глава контрразведки, Шимура Данза. Минато нахмурился, когда услышал, как клеймит его сына, старейшина Конохи, но ответить ничего не мог. Как Хокаге и как отец, Минато упустил своего сына, и как он думал, отдал в руки к змею или оставил где-то умирать и страдать от нескончаемой боли. Возможно, его сын теперь его ненавидит всем своим существованием, и Минато это ничуть не радует. Я уже сказал, что причастность змея и устроенная им диверсия была подтверждена. Кушина проверила все барьеры и содержимое храма. Сомнений нет, Орочимару был в деревне и Анбу не смогли его поймать. Или просто забили болт на твой приказ, Минато. Минато нахмурился и непроизвольно выпустил ки, отчего стол по ним треснул. Услышав, что стол треснул, он быстро взял под контроль свои эмоции и продолжил. Я уже отправил сообщение с заданием Джирае. Вместе с заданием, он также получил все отчеты Анбу и Джонина в Конохе. В скором времени, мы получим информацию о его местонахождении. Парировал, как он думал, Минато. Это не отменяет того факта, что оружия в деревне нет, а сплетни старых баб и пердунов уже разлетелись по всей стране огня и за ее пределы. И во всем этом, виновен ты и твои Анбу. Неоспоримый факт, Минато и Анбу просто не смогли удержать Наруто из-за змея, который уже сильно подпортил репутацию Конохи, как самую безответственную деревню из всех. Кири и Кума осели на границах и перехватывают задания, закрепляя и улучшая отношения с обычным людом еще сильнее. Суна смогла заставить снизить цены на товары и ресурсы от страны огня почти на 20%. Камень же, так же как и Кирискума, начали перехватывать задания и укреплять положение своей деревни и снизить цены так же как и Суна. Положение сильно ухудшилось, хоть внешне этого не видно. И что твой Джирай отправился на поиски мальчишки? Он так же как и ты, потерпит неудачу в отслеживании Джинчурики. Дан захотел всеми способами подорвать репутацию самого Минато, ведь вспыльчивые и неуравновешенные Каге деревни народу не понравится. Особенно, когда все люди вспомнят последнее завещание Хирузина перед своей смертью, чтобы с Наруто и Ханой обращались как с героями, но обставить все так, что Минато просто захотел сломать мальчика и подчинить его себе, сделав верным песиком с тапочками в зубах. Решения по всем вопросам уже принимаются, а пока мы ждем отчет Джирай Сенсея, то можно пока заняться политической ареной и решением ее вопросов. Насколько я помню, это по вашей части, Данза. Контрразведчик еле слышно скрипнул зубами и молча развернулся и ушел, понимая, что в этот раз не выйдет и момент для удара нужен получше. Но перед тем, как уйти, Шимура сказал: «Интересно, что было бы, если бы твоя дочь решила убрать Наруто, ради единоличия всех прелестей носителя леса?» Последние слова Данза сильно ударили по сердцу Минато. Нет, он не подозревает ее в смерти сына, но его гордость как отца задета и растоптана. Не сумевший защитить своего сына, не способный решить проблемы деревни, не способный снова принести счастье, радость и уют в свой родной дом и семью. Выйдя вечером из кабинета и закрыв его до следующего дня, Хокаге решил пройтись по вечерней Конохе хоть бы раз в неделю. Яркие уличные фонари, разговаривающие между собой жители и любовные парочки и счастливые семьи, что гуляли по улицам Конохи. Но уже сворачивая в переулок для сокращения пути, Минато наступил на что-то стеклянное, треснувшее под его ногой. Убрав ногу, он увидел шприца лежащего рядом Чунина, что не мог связать пару слов под действием столь приятного чувства эйфории и полета в фантазиях и мечтах. Но пройдя взглядом чуть дальше, в противоположном переулке, женатый и явно не без богатств мужчина уже вовсю развлекается с куртизанкой, что за лишнюю монету отдаст свое тело любому, кто даст больше денег. Минато хватило и этого, чтобы применить хирайшин и оказаться на пороге дома. Открыв дверь, он сразу повесил свой плащ и произнес приевшуюся как привычку фразу: «Я дома». Но в этот раз сковорода его не ждала. Пройдя на кухню, желтая молния увидел Кушину, что с грустным и поникшим лицом и еле живыми глазами готовила ужин. Кушина, услышав, как Минато вошел на кухню, еле выдавила из себя улыбку, но она кажется не настоящей, словно ее натянули через силу. Минато это знал, но улыбнулся своей жене и поцеловал ее щеку. «Ты выглядишь уставшей, сколько ты отдыхала в последнее время? Я не могу толком уснуть. Кошмары никак не проходят, а успокоительные возымели меньший эффект, чем ожидалось. Со временем их действие прекратится и придется обратиться к ямонокам для решения этой проблемы. Я тебя понял. Как до этого дойдет, скажи. Хорошо, дорогой. Мой руки и садись за стол. Хана ночует у Сакуры. Вот как? Тогда я спокоен». После ужина и водных процедур Минато с Кушиной легли спать. Кушина же перед сном закинула успокоительное и снотворное и проглотила их. Через 5 минут она уснула. Но в этот раз кошмары не достали ее, но и сном это назвать нельзя. Поляна, усеянная цветами, яркие лучи солнца и легкий прохладный ветерок, что обдувал лицо кровавой хабанера, успокаивал, но и в то же время настораживал. Словно Кушина переместилась в другое место, на другой конец мира, где люди уже вовсю блуждают и живут под теплом этого света. Однако голос из-за спины ясно дал понять, что не все так просто. «Значит, вот как ты выглядишь, Кушина Намикадзе». Ровный, красивый, но холодный и отстраненный голос заставил ее обернуться и обомлеть. Красивый беловолосый мужчина в синем плаще и черных штанах словно заглядывал в самую суть одним только взглядом, заставляя застыть в немом ступоре, смотрел на нее с отвращением и презрением. «Кто ты? И где я, Даттибане?» Вергилий сразу же не взлюбил эту женщину, что не имеет ни малейшего понятия об уважении и этикете. Наруто, при встрече, показывал не только присущую ему детский взгляд, но и уважение к человеку, напротив которого стоит и с кем говорит. В ее же голосе и манере он видит лишь высокомерие и раздражение, что не присуще человеку с возрастом. «Имей уважение и веди себя подобающе, если хочешь узнать что-то у другого человека. Да что тебе от меня надо? Никаких манер и ни капли уважения. Почему же Наруто, будучи мальчишкой, имел вышесказанное при разговоре со старшими? А-а-а, простите за мою резкость, просто кошмары мучают, вот и вспылила», сказала Кушина. «Это не повод для такого обращения», парировал Вергилий. «Стоп, ты знаешь Наруто», вдруг встрепенулась Кушина. «Я сказал, имей уважение и манеры при разговоре с кем-либо», повысил голос Вергилий. Он уже явно пожалел о том, чтобы попросить помощи у одного старика, чтобы начать этот разговор, хотя он и предупреждал насчет нее. «Простите», понурила голову та, «но вы так и не назвали свое имя и не ответили на мой вопрос». В этот, демону удалось усмирить ее и задать темп разговора, настроив так, как ему хотелось изначально. «Мое имя Вергилий, демон греха, а вот какого, тебе знать не обязательно». От такого заявления у Кушины пробежал табун мурашек по телу, правда это или нет, но интуиция говорит ей, что это правда, и сейчас она прямо перед ним. «Приятно познакомиться, Вергилий-сан, разрешите задать вам вопрос», ответила на приветствие Кушина, и тут же спросила в лоб демона. «Если ты про то, откуда я знаю своего ученика, то мы встретились здесь же, в этом месте, сидя за этим чайным столом и попивая чай. Он показал мне свою жизнь, и ты там до снятия ментального контроля была на первом месте для него. Но твое бездействие привели к таким последствиям, что мне пришлось отдать ему часть себя и придать ему сил выжить. Но этого рассказать другим ты не можешь». Кушина была в шоке. Демон перед ней спас ее сына, и сейчас он, возможно, жив и где-то во внешнем мире. Как она думала, он страдает, голодает, боится или находится в опасности. Однако ее желание рассказать все Минато резко было оспорено. «Почему же? Я хочу увидеть своего сына, помочь ему и вернуть назад, исправить все, что мы натворили, и снова быть одной семьей», ответила Намикадзе. «Вспомни, чьей фамилией я тебя назвал». Кушина не поняла, но, вспомнив его первые слова, спросила: «Почему Намикадзе? Насколько я поняла, вы в курсе, кто такие Узумаки?» Кушина хотела уже доказать, что она из великого клана Эловолосых Дьяволов, но у Вергилия на это другое мнение. «Хочешь сказать, что ты Узумаки? Не смеши мои сапоги. Насколько я знаю, Узумаки любит всех своих детей, несмотря ни на что». Такой ответ ударил Хабанера в саму душу. Ей не было, что на это ответить, ведь она поняла, что не оправдала фамилию клана, которые ценят друг друга выше любых благ. «Вижу, ты хотела оспорить твою фамилию, но, вспомнив клан Узумаки и их заветы, резко передумала. Хорошо, что мне не пришлось тебе напоминать историю эловолосых дьяволов, которую я узнал от Кагами Узумаки. Имя старейшины Узушия, что погиб при нападении на родину клана Узумаки, заставило Кушину округлить глаза. «Кагами, неужели вы разговаривали с моим кланом?» – спросила Хабанира. «Да, а теперь позволь мне закончить дело, ради которого я тебя сюда затащил». В следующий миг Кушина отлетает до ближайшего дерева с такой силой, что пробила еще 3 дерева и оглушила Хабанира. «Что вы?» Не успела Кушина встать на ноги, как она тут же отлетает обратно в поле. «Да стойте же!» «Кха!» Удар в солнечное сплетение на огромной скорости и силе выбивают весь воздух из легких и заставляют Кушины согнуться пополам. А теперь Вергилий схватил голову Намикадзе и телепортировался с ней в комнату, похожую на резиденцию Узукаги. По крайней мере, так и писала Кушина. «Узукаги, верно?» – спросил демон. «А это, та самая?» – спросил седой старик с козлиной бородкой и в кимоно со знаком водоворота. «Да, мне и самому будет интересно, как вы проведете суд и какой будет ваш выговор», – ответил Вергилий. «Еще раз спасибо за спасение моего внука, Вергилий-сан», – поблагодарил того Узукаги. «Я сделал это по своему желанию и доброте, а теперь прошу начинать», – ответил ему демон и кинул Кушину в центр герба клана Узумаки, что находился на полу, а вокруг были множество других Узумаки, что сидели на трибунах и ожидали начала суда. «Даже в мире мертвых, мы, эловолосые дьяволы, не можем оставить бесчинства и традиции нашего клана. Сегодня мы проведем суд над той, что позволила родному ей человеку пойти на смерть, забыв и не заботясь об остатках нашего клана. Она бросила своего сына, Джинчурики демона леса, в самые потаенные уголки тьмы, бросила на смерть одного из нас. Она предпочла наслаждаться личной жизнью в кругу бескланового мужа и его дочери, оставила родного сына и чистокровного Узумаки умирать от рук этих предателей. Что мы делаем с такими?» Тут же послышались крики и сквернословия, с пожеланием всего наихудшего для кровавой Хабанира. Кушина же, слыша все это, словно забыла, как говорить. Ее собственный, хоть и почти умерший клан, обвиняет и отворачивается от нее, словно сам Шинигами, плюет тебе в лицо, говоря тем самым: «Какой ты мусор!» Маты, крики и сотни больных для горе матери слова, снова и снова пронзающие ее душу, оставляя самые страшные раны, что никогда не заживут со временем. «Думаю, долго мы с ней разговаривать не будем. Пора выносить вердикт», — сказал Узукаги и услышал гул одобрения со стороны клана. «Кушина Намикадзе, отныне после смерти ты будешь скитаться по мире мертвых в вечном одиночестве, без возможности вернуться назад или встретить любую другую душу на своем пути. Шинигами сама оставит на тебе метку изгнанницы, и ты будешь скитаться во тьме, вечно». Одобрительные крики, обидные слова и просто ругательства добивают Кушину окончательно. Ее ждет ад, нет, самое настоящее чистилище. Место, где будет только тьма и ничего больше. Вечные скитания по бескрайним пустошам, где нет ни жизни, ни смерти. Вечный цикл, что своей пустотой уничтожит тебя до основания. То, куда Шинигами отправляет самых противных и омерзительных, чьи души он даже трогать не хочет. И именно это ждет провинившегося Узумаки. Суд, что породил презрение ныне покойных. Перед тем, как уйти в мир живых, к ней подошла Мита Узумаки, та, на которую Кушина даже смотреть боится. «Она тоже отвернулась от меня. Я для нее теперь ничто. Я подвела ее. Я ничтожество в ее глазах». Однако Кушина, вместо пощечины, плевка или отвращения, почувствовала руку на своем плече и услышала следующие слова: «На что ты пойдешь, чтобы заслужить прощение сына?» Не успев подумать и дать ответ, Кушина резко просыпается в своей кровати. Мина-то уже не было. За окном было утро, и люди просыпаются. Кушина еще посидела пару минут, думая, что имела в виду Мита сама. Однако после обдумывания ее слов, Хабанира поняла лишь одно: «Если же это еще не конец, то я сделаю все, чтобы он простил меня. Я найду его и сделаю это, во что бы то ни стало». И с этими словами Кушина вновь стала собой. Она поставила себе цель показать своему клану, Шинигами и своему сыну, что кем бы она ни была, она все еще может стать для него тем самым лучиком света, что разгонит тьму в его сердце. Но до этого нужно узнать правду. Правду о смерти Наруто.